Так странно здесь все. Астарот прошелся вдоль стены. Вот мы же в школе часто бывали на НЗМА. Ну, там, отработка и все такое. А сейчас вроде и не сильно тут все изменилось. Недавно же было. А ощущение совсем другое. Это калибратор у твоего ощущиметра сломался, засмеялся я. Выключил и опустил камеру. И тут ангелочки все разом загалдели, начали махать руками. Обычное явление, на пустом месте возникший спор, когда каждый что-то пытается сказать и перекричать остальных, но о чем именно спорит, непонятно. Просто орут от переизбытка чувств. А вы что просто без дела прохлаждаетесь? Василий навис над ангелочками, устроившими себе лёжку рядом с зиккуратом. Не трогай их, они настраиваются на роли местных баринов, засмеялся я. От сонной тишины, которая царила здесь пару часов назад, не осталось и следа. Василий примчался вместе с несколькими машинами разного добра, начиная от закусок и бутылок, заканчивая разной звуковой техникой. Кто-то таскал коробки, вокруг столиков тут же образовался небольшой конфликт. Кто-то из Васиных подчиненных решил, что будет прикольно вместо скатерти использовать бархатные пионерские знамена, которые как-то оказались в числе привезенного добра. Но это кому-то не понравилось, мол, что еще за фигня. Пионерии больше нет, но мы все там были, как-то стрёмно теперь вот так по-скотски. Василий сначала вроде как идею одобрил, но потом живо переметнулся в лагерь тех, кому стрёмно, и повелел красный бархат немедленно убрать. Но вид столов ему не понравился, он погнал людей в столовую, чтобы поискали там столы менее покоцанные. На шум и суету прибежал Николай Борисович, чтобы проверить, все ли в порядке. Ангелочки благоразумно нос не высовывали, но ураган по имени Василий их все-таки обнаружил и вознамерился привлечь к трудотерапии. И не столько потому, что рабочих рук не хватало, сколько просто потому что, как это, кто-то будет тут просто лежать, когда другие работают. Непорядок. Баринов, говоришь? Василий посмотрел на меня с прищуром. Я не могу таскать коробки, быстро сказал я с театральным испугом и поднял руку с камерой. Меня нельзя отвлекать. Я фиксирую подготовку эпохального события для истории. Шухер. Громким шепотом воскликнул Бильфигер, и ангелочки резво сорвались со своих мест и разбежались по цеху. Вот клоуны. Василий упер руки в бока и засмеялся. Чтобы еще хоть раз я согласился работать с детьми, а что, правда нужна какая-то помощь? Спросил я уже с вполне серьезным видом. Да ладно, без сопливых разберемся. Добродушно махнул рукой Василий и снова двинул в ту половину цеха, где полным ходом шла финальная подготовка. И даже, судя по звукам, прикатили наши первые ласточки телевидения с ГТРК, и уже даже принялись с кем-то спорить и качать права. Пожалуй, мне тоже пора перестать прохлаждаться. Я спрятал камеру в чехол, махнул ангелочком, мол, отбой, все штатно. Но уже пора неспешно морально готовиться к старту. Добрый день, громко поздоровался я, привлекая внимание телевизионщиков. Если что, это я сегодня тут банкую. Недовольствами и претензиями можно в меня кидаться. Это вы, Владимир Корнеев? Оглядев меня подозрительным взглядом, спросила дамочка в ярко-синем брючном костюме и с модной стрижкой кари на ножке. Знакомое лицо, стопудово видел на экране. Все верно, Владимир Корнеев, это я, остановился перед дамочкой, вежливо кивнул, но шутовских поклонов изображать не стал. Очень уж недовольный вид у нее был. Я думала, вы старше, дамочка сжала губы стервозной ниточкой. Виноват, исправлюсь, усмехнулся я. Молодость, это недостаток, который со временем проходит. Ладно, ладно, я понял. Шутки в сторону. Давайте сначала решим вашу проблему. Что у вас такое случилось? Нашу машину не пропускают. Возмущенно всплеснула она руками. Там на воротах засел какой-то вредный дед, который сказал, что ему отдали указание открыть ворота в половине седьмого, кивнул я. До начала же еще 2 часа. Нам же нужно все настроить. Вы что, не понимаете? Перешла на повышенные обороты дамочка. Прекрасно понимаю. Я взял ее за локоток и повел в сторону выхода. Мы же с вами обсуждали сценарий, спросила теледива. А, нет, там была какая-то девушка. Мы договаривались, что у нас будет время, чтобы сделать общий вид пустого зала и то, как проходят и рассаживаются гости. А сейчас выясняется. Сейчас вашу машину пропустит, сказал я. Подавил в себе желание задать ей вопрос насчет имени. Я так-то реально его не помнил. Что-то такое претенциозное. Диана Ветрова или Луиза Северова. Но спросить я не столько из вежливости хотел, сколько просто поддеть для прикола. Дамочка была суперзвезда, и всеми силами это демонстрировала. Спроси я ее про имя, оскорбилась бы до глубины души, что какой-то плебей посмел ее не знать. И на бессловесных работяг Василия она ни за что, ни про что наорала. Надо будет им премию выдать за вредность. Василию тоже пришла в голову та же мысль, но он решил ее чуть по-своему. Извлек из коробки бутылку шампанского и собрал вокруг себя трех девчонок, которых привлек на наш концерт в качестве официанток. Похоже, им тоже досталось. А теледива продолжала громким поставленным голосом клеймить ничего не понимающих в ее работе людишек. «Бокал шампанского?» – спросил я, прерывая поток возмущенной речи теледивы с ГТРК. «Что?» – встрепенулась она. «Ничего, я просто предложил», – обезоруживающе улыбнулся я. «Если вдруг вам на работе нельзя алкоголь, просьба считать это предложение преждевременным и неуместным. А я вот не откажусь». Телезвезда вскинула подбородок. «Надо же чем-то нервы успокаивать, а то организация везде просто на грани фантастики». «Василий, наполни заодно еще один бокал», – помахал я компаньону. Тот кивнул, усмехаясь с таким видом, что если бы у него сейчас в рукаве был завалящий флакончик пургена, он, не задумываясь, щедро бы насыпал его нашей громогласной гости. «А машина?» – спросил я, наблюдая, как барышня в синем, величаво делает первый глоток. «Ничего, они подождут», – махнула она рукой. «Железная выдержка требуется для общения с прессой», – подумал я, продолжая вежливо улыбаться. Когда команда ГТРК выгрузилась, дамочка резко переключилась на них, чтобы таскали камеру с места на место, выбирая наилучший ракурс, и раздавала прочие ценные указания. Следующую крупную делегацию привел Иван. Уже когда дядя ворота открылись, и всякая суета по подготовке зала благополучно завершилась. «ХМ, ты решил сразу всех своих стажеров выгулить?» – спросил я, пожав Ивану руку. «Так большое событие», – серьезно сказал Иван. «И курьерская доставка ваша моих ребятишек впечатлила. Найдете, где разместить? Придумаем что-нибудь», – кивнул я и подозвал Василия. «Может, накроем для прессы фуршетный стол? Хочешь подкупить представителей второй древнейшей сыром и колбаской?» Засмеялся Василий. «Здорово, Иван. Как у Даши дела? Не собирается навестить наш скромный праздник?» «Увы», Иван развел руками. «Ей пока доктор не позволяет». «А что такое?» Всполошился Василий. «Заболела что ли твоя очаровательная супружница?» «Сплюнь, Вася», Иван толкнул Василия в плечо. «Перестраховываются просто. Заперли на сохранение. Дашка уже смеется и говорит, что они с ней как с хрустальной вазой носятся, а она на докторов скоро уже кидаться начнет. ХМ, а ведь я даже не знал, что Иван женат», – подумал я. Василий с Иваном принялись трындеть о каких-то их общих знакомых, среди которых я даже опознал пару знакомых имен, но прислушиваться не стал. Подманил одного из рабочих и отдал команду вытащить на свободное место один из длинных столов и приволочь из столовки еще стульев. Мужики, понимающе кивнули и отбыли. Я вернулся к Ивану и Василию. Те как раз собирались тяпнуть по стопочке коньячку для настроения. В этот момент на входе случилось небольшое столпотворение. Стажеры Ивана заволновались и двинулись в ту сторону. И представляете, в самый неподходящий момент машина этого бомбила ломается, раздался от входа голос сенсея. Но мужик так разволновался, что не успеет меня доставить вовремя, что выскочил прямо на дорогу и взялся самолично ловить мне транспорт. И поймал, представляете, трамвай с табличкой в парк. Оказалось, что ему все равно по дороге, так что домчали мы с искрами и звоном. Круче было бы только на пожарной машине. Обступившие сенсея молодые журналисты как раз разошлись в стороны. Иван замер, не донеся стопку до рта. «Аня», — негромко произнес он, глава 24. Я смотрел на разговор Ивана и Ани, а в голове сама собой крутилась музыка из 17 мгновений весны. «Ваня, как неожиданно. Очень рада тебя видеть. Взаимно. Сколько лет, как говорится, мир тесен, правда же? Кстати, а ты знаком с Синей? Мы с ним хорошие друзья». «Друзья? ХМ, ой, ну не надо делать такое лицо. По-твоему, я не способна на дружеские чувства? Люди меняются, мир меняется, и только ты остаешься маяком света в этом темном мире». «Сарказм? Понимаю, никакого сарказма. На самом деле, я правда рада тебя видеть. Я понимала, что ты не пропустишь такое мероприятие. Неожиданно от тебя такое слышать, учитывая обстоятельства, при которых мы расстались. Этих двоих явно связывала какая-то сложная история. Когда Иван увидел Аню, я думал, его удар хватит. Ну, это, Конечно, фигура речи. В применении к Ивану это выглядело примерно так. Он замер, прищурился, недоверчиво склонил голову набок, тряхнул головой, типа «да нет, быть не может». Потом хлопнул залпом свой коньяк, натянул на лицо ослепительную улыбку и шагнул вперед, здороваться и разговаривать. А я подумал, что если бы снимал кино, то сейчас эту пару явно нужно было бы показать вращающейся камерой со смазанным окружающим миром. Хех, с некоторым даже усилием я отвел взгляд от Ивана и Ани, извлек сенсея из компании молодых журналистов, невзирая на их протесты и увел в сторонку. Настрой боевой, я надеюсь, усмехнулся я, есть специфические пожелания перед концертом, хех, ты знаешь. Сенсей остановился, глядя в сторону Ани и Ивана. У меня такое ощущение, что... Он замолчал, потер лоб и тряхнул головой. «Ладно, это все фигня», — сказал он, с трудом переводя взгляд на меня. «Твой Новокиневск всегда меня удивляет. Вроде бы, я на гастролях много где бывал, и только здесь случается что-то такое. Что-то произошло вчера», — спросил я. «Да не то, чтобы», — замялся сенсей. «Не поверишь, я впервые всерьез задумался о том, чтобы перебраться из столицы. И вот сейчас смотрю на это все, и тоже». «Между прочим, неплохая идея», — поддержал я. Про себя подумал, что на самом деле, сенсею такое положение вещей может очень быстро наскучить. Потому что одно дело — приезжать, как король на именины, а совсем другое — стать привычной деталью пейзажа. Как я уже говорил насчет пророков и отечества. «Ладно, это разговор не для сегодняшнего дня», — сенсей хлопнул меня по плечу. «Все по плану, никаких изменений не произошло». В чем-то сбор сегодняшней публики был похож на вечеринку в честь дня рождения француза. Отчасти, конечно, все-таки, цех НЗМА, чем ты его не декорируй, при всем желании не станет похож на зал ресторана. Но эти вот столики, звон бутылок и стаканов, и общий настрой. В этот раз среди публики вообще не было потлатых неформалов. Народ был сплошь респектабельный и взрослый, семейные пары и небольшие группы. Никакой драной джинсы, сплошь пиджаки и почти вечерние платья. Теледива в синем самоуверенно приставала со своими вопросами почти к каждому, и выглядела чрезвычайно собой довольной. А вот котяста выкинева на ее фоне смотрелась бедной родственницей. Было заметно, что подготовилась она сильно хуже. И еще Катю смущало положение Ирины. Ирина перемещалась по залу, как и Василий, общалась вполне на равных с респектабельными тузами, они смеялись над ее шутками, подливали ей шампанское. Она здесь уже большую часть народа неплохо знала, для кого-то уже снимала рекламные ролики, с кем-то сотрудничала по другим вопросам, и принимали ее как свою. Интересно, что ТВ Кинева было старше генератора, но Катя не сумела встать в ряды зарождающегося олигархического бомонда Новокиневска, а вот Иришке это удалось в рекордно короткие сроки. Прямо умничка. Эх, вы такие все классные, я бы с вами такие разговаривал до самого завтрашнего утра. Раздался в колонках голос сенсея. «Но давай уже начнем». Публика озадаченно закрутила головами, потому что на сцене помосте никого не было. Слышно было только голос. «Я наверху», — сказал сенсей и засмеялся. «По плану меня сейчас должен подсветить прожектор. О, а вот и он как раз. Вот теперь видите меня?» Народ засмеялся. Раздался скрежет металлических ножек стульев по бетонному полу. Хохотки, редкие аплодисменты. Из всего освещения в обитаемой части цеха остались только свечи на столиках. Журналисты с гомоном принялись рассаживаться на своей импровизированной трибуне. Класс. Не знаю даже, как это будет выглядеть на камерах, но чисто атмосферно у нас вышло нечто удивительное. Что-то такое схожее с вечеринками во время сухого закона в США. Точнее, как в фильмах про эти времена. В реальности-то я не знаю, как там все было. Я немного смущаюсь, доверительно сказал сенсей. Я привык, что на мои концерты ходит немного другая публика. И сейчас я с одной стороны очень рад узнать, что моя музыка интересна и старшему поколению тоже. Но и немного переживаю, что как-то неудобно теперь вести себя, как я привык. Вдруг так не принято? Аплодисменты раздались более уверенно. Я смотрел на людей из темноты, приглядываясь к лицам и срисовывая их реакции. Со смешком подумал, что этому старшему поколению всего-то лет по 40. И если бы дело происходило где-то в 21 веке, то за фразу «старшие поколения сенсея» могли бы заклевать фразами про первые 40 лет детства в жизни мужчины, самые трудные и страшно, что теперь взрослые, это мы. Здесь же в 92-м народ не моргнул глазом. Типа, ну да, старшие, все правильно сказал. Не переживайте, вам не придется все время сидеть, задрав головы, сказал сенсей. Я скоро спущусь отсюда вниз. Одну песню только спою, потому что она ну очень уж подходит. Давай, Бильфигер, начинаем. Сенсей запел, перебирая гитарные струны. Но я смотрел не в его сторону, а на зрителей. Некоторые из них реально знали творчество группы «Папоротник». Их было очень просто определить. Они шевелили губами, подпевая. Но таких была едва ли четверть от всех гостей, или даже меньше. Реакция остальных была гм разной. На лицах не было презрения или, там, отвращения. Все-таки, сенсей довольно обаятельный исполнитель. Полноватая осветленная блондинка лет 40 изо всех сил делает великосветское лицо, косит глазами на соседей по столику. Потом настойчиво что-то шепчет на ухо своему спутнику, субтильному дядьке в черном костюме и галстуке, который изо всех сил пытается казаться больше и важнее, и старательно кивает в такт мелодии, сквозь зубы что-то отвечая жене, и тоже косит взглядом на другого дядьку, толстому и вспотевшему, в расстегнутой до пупа рубашке, и вид у него такой расхристанный, будто вечеринка началась позавчера, и вот он как раз шевелит губами, и на его лице совершенно неподдельная радость. Он склоняется к соседу по столику, другому дядьке, одетому менее формально, в джинсы и джемпер. Что-то говорит, размахивая рукой. Тот кивает, усмехается и оглядывается по сторонам. Чертовски интересно, как это все происходит. Народу немного, поэтому несложно выделить точки притяжения. Тех людей, которые генерируют мнение, они не стесняются и ни на кого не оглядываются. Остальные же, прежде чем натянуть на лицо какую-нибудь эмоциональных масок, сидят неподвижно и старательно изучают реакцию окружающих. О, вот тот важный хрен восторженно подпевает, значит нужно срочно кивать головой в такт и всем собой показывать, что мне тоже все нравится. К концу песни «Вирус» я горячий поклонник Семена Вазохина заполнил весь наш зрительный зал. Среди лидеров мнений не оказалось никого, кто бы презрительно скривился и сказал, что за фигню ты нам подсунул, Вася. «Ты что, не мог привести Анжелику Варум?» «Спасибо», — громким шепотом сказал сенсей в микрофон, когда аплодисменты смолки. «Я вдруг понял, что прежде чем спуститься вниз, должен рассказать вам одну историю. Как раз-таки про эту самую песню. Я хотел сначала спеть вот с этой высоты другую песню, новую, которая написана под впечатлением от Новокиневска и некоторых его жителей. Но, так, я волнуюсь и заговариваюсь, и отвлекаюсь от той истории, которую хотел рассказать. Сеня, да ты не дрейфь, раздался голос того самого расхристанного дядьки, который голосил в припеве едва ли не громче колонок. Давай коньячку тебе плеснем для смелости. А давайте, засмеялся сенсей. Раздались смешки и редкие хлопки в ладоши. Одна из девчонок-официанток метнулась к решетчатой лестнице и принялась осторожно по ней взбираться, стараясь не застрять высокими каблуками. Сенсей отложил гитару, спустился ей навстречу. Круг света переместился, поймав его и официантку на середине. Напряжение, все еще витавшие над публикой, часть из которой всеми силами старалась не ударить в грязь лицом перед другой частью, начало как-то отпускать. Сенсей опрокинул стопку, чмокнул девушку в щеку и вернулся на исходную позицию, к микрофону. «Вот так лучше», — сказал он. «Так вот история. Для тех из вас, кто на моих концертах впервые, хочу сказать, что они всегда вот так проходят. Я не могу определиться, что именно я люблю больше, петь или травить байки. Так что делаю и то, и другое. И вот сейчас я хочу рассказать одну старую историю. Как раз таки про вот эту самую песню». В наступившей тишине раздался пронзительный шепот теледивы в синем. «Да поверни ты камеру, придурок». Несколько человек рассмеялись. Кто-то зашикал. И снова стало тихо. «У меня есть хороший друг», начал сенсей. Он большой поклонник изящной словесности и классики, и всеми силами меня старался подсадить на это тоже. Обсуждал со мной поэзию и прозу, даже когда я мог только улыбаться и кивать, или даже кивать не мог. Короче, он меня изо всех сил культурно развивал, а я таскал его с собой на модные тусовки. И было это еще до того, как появилась группа «Папоротник». Мы вообще еще в школе учились, и однажды он прочитал мне стихотворение. Я привычным образом его выслушал, покивал и спрашиваю: «Это Бальмонт?» А он смотрит на меня странно и говорит: «Конечно же, нет, это мое», и смущается. А я ему говорю: «Это же восторг, давай сделаем на него песню и споем дуэтом на вечере самодеятельности». Сенсей вдруг замолчал, провел пальцами по струнам гитары. «Знаете, я вдруг понял, что это какая-то очень грустная история», — сказал он. «Просто я никогда про нее так не думал. Но сейчас, я изо всех сил пытаюсь как-то повернуть все в шутку, а у меня на выходит, так что буду распахивать душу, как есть». В общем, мы тогда спели дуэтом, нам очень громко хлопали. Все, кроме его родителей, которые после концерта подошли ко мне и сказали, чтобы я больше к их сыну не приближался никогда, что я очень плохо на него влияю, что я, понятное дело, посмеялся. Вот скажите, ну кто всерьез хоть раз выполнял такое требование родителей? Снова раздались смешки и понимающие хмыканье. И я пришел к своему другу, сказал сенсей, а он посмотрел на меня, как на чужого и говорит, думаю, нам нужно идти разными дорогами. Представляете, да, ему родители сказали с кем-то не водиться, и он правда перестал. И тогда я спрашиваю, а как же наша песня? А он мне отвечает, оставь ее себе, и пожалуйста, не упоминай моего имени и не говори никому, что это я автор стихов. Сенсей снова тренькнул струнами, усмехнулся. Ну да, это была вот эта самая песня, продолжил он. Мы в тот раз очень громко поругались, и много всякого друг другу наговорили. И когда он уже уходил, я прокричал к нему в спину, что обязательно создам свою рок-группу, и когда эта песня станет хитом, он сам ко мне прибежит. Сенсей отложил гитару в сторону, поднялся и начал спускаться по лестнице. Пятно света рывками ползло следом за ним. «Ты снимаешь?» – раздался чей-то голос. «Не теледива в синем, скорее всего, Катиста Векинева». Сенсей спустился с лестницы, подошел к столу, где сидели Василий и Ирина. Подмигнул им, плеснул себе еще коньяка, чокнулся стопкой с несколькими протянутыми в его сторону стаканами и бокалами. Одним глотком выпил, поморщился и неспешно прошествовал к помосту сцене. Взял микрофон. «Мой друг вместе со своими родителями переехали за границу, сразу после того, как мы закончили школу», — сказал сенсей. «А я реально долго метался насчет этой песни, когда группа уже работала, когда у нас уже были поклонники и все такое. И однажды я спел им вот эту песню, а они говорят, это гениально же», — выкрикнул расхристанный дядька. «Гениально», — эхом повторил сенсей. «Даже те, кто нашу группу никогда не слушал, эту песню знают, ведь так? И каждый раз, когда я ее исполнял, мне хотелось сказать, Игорь, ты ведь слышишь, да?» Сенсей замолчал. Публика захлопала, сначала не смело, а потом прямо почти бурными овациями. «Спасибо», — снова прошептал сенсей. «Это очень трудная для меня история, но вы потом поймете, почему я ее рассказал. А сейчас пора уже перестать трындить и начать петь дальше. Правда ведь?» И сенсей снова взял гитару. Выдох. Я расслабился, вышел из тени, в которой наблюдал за всем действом все начало шоу. Подошел к столику Ирины и Василия, плеснул себе в стакан сока, сделал глоток, огляделся, что там наша странная пара, Иван и Аня. Ага, мир больше не крутится вокруг них туманной полосой, и вообще они не рядом. Иван со своими юными акулами пера, на трибуне журналистского гетто. Аня за столиком, ближайшим к сцене, вместе с Евой и Наташей. О, хорошо, значит она все-таки успела к началу. Говорила вроде, что опоздает. Ирина тронула меня за руку и показала глазами в сторону выхода в соседний зал. Ну, тот самый, который в дальнейшем будет основным концертным. В тени стояла Кристина и призывно махала мне рукой. Понятно, наш факультет интриги заработал. Я встретился с сенсеем взглядами, подмигнул ему. Мол, я тут, все круто. И направился к Кристине. Я честно тебя не отвлекала вначале, сказала она, когда мы вышли в темный соседний зал. Видела, что ты прямо занят-занят. Что-то важное и срочное, спросил я. Как посмотреть? Кристина дернула плечом. Слушай, вот ты мне скажи, нам сенсей нужен один сам или вместе с группой папоротник? Внезапный вопрос, хмыкнул я. Погрузи-ка меня сначала в контекст. Ладно, кивнула Кристина и поджала губы. Короче, скорее всего, папоротнику трындец, и все из-за этой его Ани. Прямо вот так все плохо? Я бросил взгляд в сторону Ани. К ней в этот момент как раз склонилась Ева и что-то говорила ей на ухо. «Уж поверь мне», — фыркнула Кристина, — «она чуть этот концерт нам не сорвала. Если бы Наташа тогда нас не всполошила, она бы точно сенсею весь мозг взорвала. Даже спрашивать не буду, чего вам это стоило», — засмеялся я. «Слушай, короче, вот какое дело», — Кристина понизила голос и придвинулась ближе. «Эта Аня вообще какая-то мутная», — с ней как-то осторожнее надо. Девчонки пока ее всячески сиропом заливают, типа, она такая прекрасная, и мы так ее все полюбили, но блин, я пока правда не понимаю, чего она добивается. Я Сашу попросила позвонить в Москву и осторожно там расспросить, что как. Короче, они все в курсе, что сенсей тут с Аней, и когда он вернется, его там ждет грандиозный скандал. В курсе, удивился я, они вроде конспирировались. Это он конспирировался, ага, фыркнула Кристина, а его Скво тем временем названивала своему другому хахалю и расписывала, как они с сенсеем скоро поженятся, и что он вообще лох, что не понял, что она его использовала, чтобы настоящую свою любовь заполучить. Прикинь, и нафига ей это, нахмурился я, ну, например, Кристина пожала плечами, я не знаю, но точно не за тем, чтобы замуж за него выйти, но там у них в папоротнике уже давно что-то неладно, так что поэтому я и спросила, нужен нам сенсей один или вместе с музыкантами, потому что, ну, ты же понимаешь, понимаю, покивал я и заглянул в наш концертный зал, там как раз раздались очередные аплодисменты в конце песни и звон бокалов, а теперь, друзья, я хочу вам рассказать вторую половину истории, сказал сенсей, откладывая гитару, от автора, друзья. Сложные отношения, которые связывают Аню и Ивана, описаны в другом моем цикле «Звезда заводской многотиражки» https://outhartodayworkseries 24914. Для сюжета этого цикла читать его совсем не обязательно, здесь история совершенно другая. Но если вдруг интересно, можно полюбопытствовать, что это за личность такая. Глава 25. Бывают такие вещи, которые очень трудно сказать близким людям и хорошим друзьям, сказал сенсей, просто потому что они ну, потому что ты знаешь, что они привыкли к тебе, что они ждут от тебя чего-то определенного, во всяком случае, ты так думаешь, что они именно этого ждут, и слова застревают в горле, ты их не говоришь и как-то отшучиваешься, а потом вдруг едешь в поезде со случайными попутчиками, открываешь рот, и из тебя вываливается то, о чем ты так долго молчал, и вот сейчас я смотрю на вас, на людей, которых я никогда раньше не видел, во всяком случае, большую часть из вас, да, в общем, прежде чем спеть свою новую песню, сенсей замолчал, глядя в пол, публика тоже в основном помалкивала, только за одним столиком звякнула бутылка об край стакана, а за другим столиком раздался тихий шепот, помните про того друга, про которого я уже вам рассказывал, не поднимая глаз, продолжил сенсей, того самого, с чьих стихов началось все мое творчество, я не знал, что с ним произошло, но после каждого концерта представлял, как бы мог сложиться наш с ним разговор, я ему говорил, что смотри, мол, я же говорил, что твоя песня, это что-то особенное, это, что она трогает сердца и души людей, что зря ты тогда вот так, и каждый раз я не слышал ничего в ответ, как вы понимаете, а недавно, буквально неделю тому назад мне пришло от него письмо, он писал, что у него все хорошо, что он живет в Нью-Йорке, неожиданно как-то, да, уезжал в Израиль, а потом оказался в Нью-Йорке, да, что он женился, что у него скоро родится второй ребенок, и что он очень рад, что у меня тоже все хорошо, и что у него есть моя кассета, и еще, а в конце письма были стихи, он не писал стихов все эти годы, а тут что-то накатило, и что он бы хотел, чтобы я спел и это тоже, только никому не говорил, что он автор, как и с той, первой песней, я перечитал это письмо тысячу раз, и вот сейчас, сенсей снова взял гитару и запел, с пронзительной тоской, медленно, тихо, почти шепотом, на секунду меня кольнуло таким неприятным чувством, что я какой-то чурбан, так бывает, когда кто-то из близких выворачивает перед тобой наизнанку душу, а ты никак не можешь найти в себе сочувствие, и только делаешь вид, чтобы его не обидеть случайно, подбираешь слова поддержки и молчишь. Ирония была в том, что песня была как раз об этом, про друга, который пришел после долгой разлуки, такой же близкий и родной, как и раньше, вот только все уже не так, а в конце друг уходит, а ты вроде как даже этого не замечаешь, строишь совместные планы и не хочешь открыть глаза и принять, что остался совсем один. Поливок с Бильфигара на этой песне молчал, сенсей пел ее сейчас впервые. Сильный момент получился, отстраненно подумал я, продолжая внимательно смотреть на лица, кое-где заметил блестящие в глазах слезы, слишком сильный на мой вкус, следующая мысль, наверное поэтому я и не ощущал никакого душевного трепета в ответку, но до зрителей сенсей точно достучался. Когда гитара смолкла, почти минуту все молчали, а потом раздался прямо-таки вал аплодисментов. Люди повскакивали из-за своих столиков, сенсей отложил гитару и спустился с помоста. Все заговорили, спеша делиться чем-то личным. Концертная часть была закончена на очень высокой ноте, но задуманная вечеринка продолжалась. Дело было даже не в градусе алкоголя, а просто в захватившем всех настрое. Немного смешном, если просто слушать куски разговора, вырванные из контекста. «Братан, ты же понимаешь, что это значит? Да я зуб на сало даю». Все забились. «Васин, ты же запомнил, что мы завтра с утра с тобой забились встретиться и все нормально обсудить. А я же, в натуре, думал, что молодежь фигню всякую слушает только. Нет, я вот чисто хочу сейчас с Семеном выпить. Сеня, ты же нас уважаешь? Сейчас на пальцах объясню, как работают акции. Да что ты мне свистишь? Читал я твоего Незнайку на Луне. Я курсировал между разными группами и обсуждениями, вникал в один контекст, потом в другой. Иногда высказывал свое ценное мнение. Меня хлопали по спине одобрительно, я тоже кого-то одобрял. Подмечая, что Василий, Влад и Ирина в этой вечериночной круговерти продолжают работать. На Ирину уже насел какой-то толстенький дядечка, рядом с которым маялась скучающая тетечка. Ей было скучно от разговора про эффект видеорекламы, но она не уходила, потому что как это, оставить благоверного в обществе вертлявой юной барышни, это же она вот прямо сейчас делает вид, что ее интересуют только деловые вопросы, но стоит потерять бдительность. Как? Нет, все-таки от вечеринки француза наше мероприятие здорово отличалось. Общее что-то несомненно было, просто в силу похожих стартовых позиций. Веселиться и гости француза, и наша сегодняшняя публика учились в одном и том же Советском Союзе. Зато здесь не было молодых длинноногих красоток в отчаянно коротких платьях. Доминировали явно семейные ценности. Я даже в какой-то момент уловил некие давно забытые эмоции, когда я был еще мелким, а родители собирались с друзьями и веселились. Особенно это проявилось, когда где-то ближе к полуночи кому-то захотелось растрясти, так сказать, жирок. Потанцевать, в смысле. И оказалось, что Василий такой вариант развития событий предусмотрел и притащил на всякий случай двухкассетник Sharp. Надо было видеть лица ангелочков, когда из колонок заиграл какой-то мираж или что-то в этом духе. Но основное свое внимание я направлял на Жана, конечно. Поначалу, когда разговоры только еще начинались, он слегка мандражировал. Я отсек момент, что он как-то слишком нервно разговаривает с Катей из ТВ Кинева, бесцеремонно влез в их беседу под предлогом очень важных дел. Пообещал, что обязательно его верну, и интервью будет записано во что бы ни стало. «Жанчик, соберись». Я приобнял его за плечи и ободряюще похлопал по плечу. «Ты тут сегодня играешь, можно сказать, главную скрипку». «Да-да», — покивал Жан. «Просто как-то непривычно оказалось. Обычно я по другую сторону этого всего, ты же понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я, «но не мог допустить, чтобы ты мямлил на экране». «Фух», — Жан встряхнулся, поправил кепку на голове, одернул яркую рубашку. «Да, сейчас, я же перечитал все наши тезисы до начала концерта. Простите, а это вы, Жан Колокольников?» — раздался рядом с нами пронзительный голос теледивы в синем. «Он в вашем распоряжении, барышня», — бодро заявил я, подталкивая Жана в бок. «Отлично». Она ухватила его за цветастый рукав. «Давайте вот сюда встанем, например, неплохое место». Она оттащила Жана на тщательно подготовленную позицию, явно такую, где она сама в кадре будет смотреться в наиболее выгодном свете. «Добрый вечер, уважаемые телезрители», ослепительно улыбаясь, сказала она в камеру. «Хочу представить вам Жана Колокольникова, главного редактора независимого музыкального журнала «Африка», а теперь еще и, по совместительству, главного идеолога будущего ночного клуба, где сегодня проходил закрытый сольный концерт известного московского исполнителя Семена Вазазина». Жан расправил плечи, улыбнулся, стрельнул взглядом в меня. Я показал ему большой палец вверх. Он расслабился, улыбка стала более живой. «Идея своей площадки зрела у нас давно», — сказал он, снова поправляя кепочку. «Но не нужно рассматривать происходящее как чисто наш проект, в смысле моего журнала. Это, можно сказать, веление времени. И то, что именно мы оказались, так сказать, на острие атаки, это не более, чем историческая случайность». «Вы хотите сказать, что...» — заговорила теледива. «Подождите, я не закончил», — с окрепшей уверенностью перебил ее Жан. «Это тот самый случай, когда подобная площадка все равно бы появилась. Потому что прежде всего она нужна людям. И вы хотите сказать, что если бы ее открыл кто-то другой, то вы бы все равно так же жарко поддерживали ее открытие? Спросила Теледива. Ну разумеется, всплеснул руками Жан. Потому что мы, прежде всего, борцы за идею. Я постоял рядом с оператором еще некоторое время, чтобы убедиться, что Жан нормально справляется. И только потом со спокойной совестью оставил его и двинул к компашке, скучковавшейся вокруг сенсея. Очень странно и лестно. Обычно все происходит наоборот. Молодежь из Новокиневска бежит в Москву, будто кто-то там их будет хлебом солью встречать. Медом там намазано, ага. Так возможностей там и правда больше. Вот вы сами подумайте, Родион Михайлович. Работы сейчас мало, заводы стоят. Если бы заводы не стояли, разве кто-то позволил бы в подобном месте что-то такое организовывать? А по-моему, ребята молодцы, быстро сориентировались. Ребята молодцы, я не спорю. Однако что касается переезда из Москвы в Новокиневск. Но вы же понимаете, что это еще не решено. Это в разговор вмешалась Аня, которая подошла к сенсею одновременно со мной. Семен, можно тебя на минутку? Анечка, давай потом поговорим. Семен вежливо высвободил руку из цепких пальцев своей девушки. Вот и я говорю, что такие вещи нельзя решать с кондачка. Но поговорить-то об этом можно, верно, Семен? Возможности – это очень расплывчатая штука, с философским видом сказал сенсей. Вот, кстати, Вилял, иди сюда, ближе, а демон идеальных формулировок. Друзья, вот тот человек, который служит для меня примером последние полгода. Очень много знаю музыкантов, которые сорвались с места и примчали в Москву в поисках сладкой жизни. Потому что там есть эти самые пресловутые возможности. И практически никто из них этими возможностями воспользоваться не сумел. И в это же самое время Вилял, без нытья и соплей создал эти самые возможности, практически не сдвигаясь с места. Вилял? А почему Вилял? Это кличка такая? Погоняла, как у авторитетов. В каком-то смысле, усмехнулся я. В классической демонологии Вилял, это демон, совращающий человека совершать необдуманные поступки. Демонология, это же что-то страшное, зачем вообще брать такие клички? Почему нельзя обращаться к человеку по имени? Паспорт же у вас есть? Если задуматься, то привычные нам имена на самом деле тоже имеют самые разные значения, привычно растягивая гласные и загадочно улыбаясь проговорил сенсей. Вот, например, Владимир. Это же от слов «владеть миром». И по-вашему получается, что сказать «здравствуйте, я владыка мира» – это менее претенциозно, чем представиться заслуженным псевдонимом. О, ну вот ты сравнил. Это же совсем другое. Не такое уж и другое, пожал плечами сенсей. Вилял на своем примере показал, что возможности прежде всего у тебя в руках. И неважно, где именно ты находишься. В частности, мое решение – которое мы тут с вами обсуждаем, связано как раз с ним. Все собеседники сенсея заговорили разом. Лейтмотивом звучало одобрение. В принципе, я чего-то подобного от сенсея и ожидал. Почти с самого его приезда он явно очень много думал в этом направлении, а сейчас просто озвучил его каким-то случайным людям. И для Ани это явно оказалось сюрпризом. Она даже побледнела, продолжая попытки оттащить его в сторонку на серьезный разговор. Так себе идея. Конечно, вытащить сенсея из разговора, в котором он играет главную скрипку. Тогда она переключилась на меня. «Володя, что за ерунда здесь происходит?» Зло сказала она, когда отвела меня в сторонку. «Какой еще переезд в Новокиневск? Что за чушь? Что Семен будет делать в вашей деревне? Он взрослый мальчик, найдет себе занятие». Я пожал плечами. «Что ты ему пообещал?» В лоб спросила она, буквально вцепившись взглядом в мое лицо. «Не твое дело», — равнодушно бросил я. Кому-то другому бы я честно ответил, что только что впервые услышал о том, что сенсей собирается забросить Москву и переехать в Новокиневск. Но эта загадочная Аня как-то совсем не будила во мне желание говорить честно и откровенно. Она в своей голове уже давно все за меня придумала, и у меня не было никакого желания эту ее воображаемую картину мира рушить. Считает, что это я сенсею мозг запудрил. «Да пожалуйста, кушай с булочкой, барышня, еще как мое», заявила она. «Я не для того вокруг него столько плясала, чтобы в этот ваш Мухосранск следом за ним переезжать, понял, и чтобы ты там не предложил. Блин, ну что за проклятый город». Я молча склонил голову на бок, ожидая продолжения. «Слушай меня, малолетка», — вполголоса сказала она. «Я все равно все узнаю, понял, и ни в какой Новокиневск Ксения не переедет, а вернется в Москву. Она резко развернулась на каблуках и, гордо вскинув подбородок, удалилась. Протолкалась обратно к сенсею и уцепилась за его локоть. «А, я, кажется, поняла», — сказала прямо у меня над ухом Кристина. «Ох», — встрепенулся я, — «вот ты, оказывается, шпион 80-го уровня. Я тебя не заметил, а я за ней следила». Кристина сжала губы и мотнула головой в сторону Ани. «Я все понять не могла, нафига ей ну вот это, а теперь дошло, кажется. Валяй, излагай», — хмыкнул я. «Она хочет стричь бабки с сенсея», — сказала Кристина. «Точнее, наверное, не она, а тот, кто ее отправил. Она сама слишком тупенькая. Кто-то ей рулит и через нее охмуряет сенсея. И зачем ей, чтобы он со своей группой рассорился?» — спросил я. «О, это как раз очень даже понятно», — заявила Кристина. «Ну вот прикинь, возвращается, такой, сенсей в Москву, а там его папоротник обкладывает его матюками и устраивает темную. Сенсей человек довольно ну мирный и ранимый, ему от этого явно будет нехорошо, и в этот момент рядом окажется только милая нежная Аня, которая будет петь ему в уши, что он такой гениальный, и этот папоротник ему нафиг не нужен, и он один сам настоящая звезда, и вот он уже весь ее, с потрохами. Понимаешь, а почему ты думаешь, что за ней кто-то стоит, а это не на все придумала?» — спросил я, прокручивая в голове схему, нарисованную Кристиной. «Потому что она тупенькая», — повторила Кристина. «Для исполнителя только годится, я таких знаю». «Хм», — я посмотрел на Аню, которая в этот момент как раз шептала что-то сенсею на ухо. «Так, сейчас я ее оттуда оттащу». Кристина уперла руки в бока и поднялась на цыпочки. «Ага, вижу ее. Ева, Ева, иди сюда». Кристина сорвалась с места и бросилась навстречу моей девушке. «Хорошая у меня команда», — подумал я, глядя, как Кристина быстро что-то объясняет Еве, и они обе устремляются к сенсею и Ане. На самом деле, вот эта история, которую разложила мне по полочкам Кристина, вполне могла быть и правдой. Я же и сам с самого начала как-то напрягся на эту скво-сенсея. Иррационально, по неясной причине. Просто у меня меньше опыта в подковерных интригах, чем, да чем у любой девушки. Я привык действовать в лоб, с обезоруживающей откровенностью. Но это вовсе не значит, что все эти тайны мадридского двора – нерабочая штука. Опять на какую-то секунду возникло ощущение, что где-то там, далеко, есть настоящий шоу-бизнес с суровыми законами волчьей стаи. А мы здесь в своем Новокиневске только в песочнице играем. Нежные фиалки, не нюхавшие настоящего пороха. Я фыркнул, выкидывая эту ерунду из головы. Посмотрел сцену, рядом с которой в этот момент столпились мои ангелочки и несколько гостей. Астарот что-то весело вещал, помахивая крылом. Посмотрел на Еву с Кристиной, которые уже технично так оттерли Аню от сенсея. На Ирину, Василия и Влада, азартно что-то обсуждающих. Нормальная у нас песочница, фигли. Очень даже неплохо мы в ней устроились. И главное, есть куда дальше развиваться. Я совершенно четко представляю себе наши дальнейшие шаги. «Вилиал, ты сильно занят?» Меня тронула за плечо Наташа. «Вообще не занят», я покачал головой. «Особенно для тебя. Что-то случилось?» «Нет, ничего», сказала она. «Просто концерт закончен, и я подумала, что самое время начать уже к свадьбе готовиться». Глава 26. «Значит так», Наташа остановила нас с Евой, не доходя до калитки. «Моя родня странная. Мы в курсе», кивнула Ева. «У меня уже заранее коленки в кисель превращаются, когда я про этот разговор думаю». «Нет, бояться не надо», помотала головой Наташа. «Они громкие, но безопасные. Это только неподготовленному человеку может показаться, что тетя Вера может взять топор и кинуться. Но ничего такого, она просто орет и угрожает. Я про другое. Что бы там сегодня ни произошло, свадьба все равно состоится». «Тогда к чему этот разговор?» Ева опасливо поежилась и бросила взгляд в сторону калитки. «Потому что так надо», вздохнула Наташа. «Просто сегодня все будет еще страннее, потому что их там трое. В прошлый раз вы видели только бабушку и тетю Веру, а сегодня там еще и моя мама, а она, ну, короче, сами увидите. Главное вот в чем. Мы с вами уйдем, когда я скажу, ладно, не раньше. Чтобы там кто вам не сказал, заметано», кивнул я и сжал пальцы Евы. «Все сделаем в лучшем виде. Я в вас нисколько не сомневаюсь», выдохнула Наташа. «Все будет хорошо. Все будет хорошо, все будет хорошо, все, погнали». Наташа решительным шагом подошла к калитке, распахнула ее и скрылась во дворе. Мы с Евой поспешили следом. На пороге нас в этот раз никто не встретил. Наташа открыла дверь своим ключом и запустила нас в сумеречную прохладу сеней. «Здесь разуваемся и заходим», — шепотом сказала она. Мы с Евой послушно скинули кроссовки и следом за Наташей прошли через низкий дверной проем. Из всех нас троих только Еве не пришлось пригибаться. Внутри нас уже ждали. Двух женщин из трех я уже знал. Наташина бабушка, невысокая, крепкая и с суровым желчным лицом, сидела в одиноком кресле в углу. На коленях вязание и рыжий бандитского вида кот. Тетя Вера, та самая женщина-рентген, высокая и отдаленно похожая свою племянницу, гордо выпрямив спину, сидела за столом, круглым таким, массивным, накрытым цветастой скатертью, свисающей почти до самого пола. И третья. Блин, это вот так ее мама выглядит, хм. Третья женщина на Наташу была совершенно не похожа. Это была хрупкая блондинка с легкомысленными химическими кучеряшками на голове, маленьким и каким-то мышиным личиком. Возле глаз смешливые морщинки, но в остальном по ней вообще было как-то сложно определить ее возраст. Этакая женщина-девочка. Не назвал бы ее красивой, но она была миленькая. Рост Эллочки льстил мужчинам, подумал я. Она стояла рядом со своей сестрой, собственно, поэтому было и понятно, что она тут самая крохотная из всех. По всей видимости, рост и сложение достались Наташе от отца, которого, судя по ее рассказам о семье, мы вряд ли когда-нибудь увидим. Почти минуту мы трое стояли в центре комнаты в молчании, и три пары женских глаз внимательно нас разглядывали. «Добрый день», — приветливо улыбнулась Ева, и в этот момент неподвижная немая сцена немедленно ожила. «Наташенька, что же ты не предупредила, что вы придете?» Замурлыкала Наташина мама, трогательно сложив руки на груди. «Мы бы хоть к чаю чего-нибудь приготовили. Я уже 100 раз тебе говорила, чтобы ты не таскала в мой дом мужиков», — громко провозгласила бабушка. «Где тебя опять носила? Ты обещала полы помыть». Подавшись вперед, припечатала тетя Вера. «Я всех вас предупреждала, что сегодня у нас с вами будет разговор насчет моей свадьбы». Наташа скрестила руки на груди, а у меня от громкости речей заныли барабанные перепонки. «Ребята, садитесь за стол. Мама, без чая мы обойдемся, разговор будет короткий и по делу. Чаю они еще тут будут требовать», — выкрикнула тетя Вера. «Тут ничего твоего нет, чтобы ты чаю кому-то предлагала. Верочка, ну что за хамство вообще?» — напустилась на сестру Наташина мама. «Ребята перед тобой ничем не провинились». Тут все заголосили друг на друга разом. «Ну, кроме нас с Евой». Мы молча разместились на табуретках, ожидая, когда женское царство выяснит отношения, и можно будет, собственно, сказать то, что мы изначально собирались. Поставить в известность насчет сценария свадьбы. В детали женского спора я даже вникать не стал, потому что они явно меня не касались. Общий лейтмотив был про то, что Наташа и ее мама безалаберные и бестолковые, от них всегда одни проблемы. Ну и немного было о том, что бабуля и тетя Вера как-то забывают, что вот сейчас, в настоящий момент, их всех кормит исключительно Наташа. Потому что пенсия – это слезки, в поликлинике зарплату не платит вообще уже третий месяц. Но этот аргумент как-то пропускался мимо ушей. И как Наташа в такой атмосфере выросла нормальной, подумал я, и мысленно хихикнул. Ну да, нормальной. Но желание сбежать из этого дома стало мне еще более понятным. «Дамы, позволите взять слово», – сказал я, когда спор четырех женщин начал наконец-то выдыхаться. И, не дожидаясь дозволения, продолжил. «Буду краток. Наташу из дома в 11:30 утра заберет ее жених. Для вас всех тоже будет машина, которая доставит всех к ЗАГСу. Там молодые распишутся, и после этого будет небольшое торжество в кафе «Элегия». Только родственники жениха и невесты, небольшой банкет, на 20 человек». «А Нюрка как же?» – сварливо спросила тетя Вера. «Вера!» – прикрикнула на сестру Наташина мама. «Нюрка!» – я вопросительно посмотрел на Наташу. «Еще одна моя тетя», — сказала она и поджала губы. «Я ее не видела уже 10 лет. Что ты выдумываешь? Мы к ней с тобой в прошлом году ездили», — возмутилась Наташа. «Только она меня на порог не пустила, пока я сатанинскую свою раскраску не смою». «Ага», — фыркнула Наташа. «Ничего не знаю, но Нюрку надо тоже привести», — отрезала тетя Вера. «О божечки», — закатила глаза Наташа. «И мужа ейного», — веско добавила тетя Вера. «Да он же сумасшедший», — взвыла Наташа. «Ничего не сумасшедший, он тишайший человек, никому никогда ничего плохого не сделал. продолжала гнуть свою линию тетя Вера, снова начался общий гвалт, из которого мне удалось почерпнуть корень проблемы. Нюрка, младшая из троих, выскочила замуж за деревенского дурачка и живет в Ясново, не то, чтобы очень далеко, километров 50 от Новокиневска. Я прикинул мысленно, что мое присутствие на всех утренних свадебных делах, штука опциональная, дождался, когда гвалт чуть утихнет, и сказал: «Нет проблем, я съезжу в Ясново и привезу их». «В каком смысле привезешь?» — уперла в меня рентгеновский взгляд тетя Вера. «Там автобус раз в день ходит только». «Я на машине», — обезоруживающе улыбнулся я. Женское царство ошарашенно замолчало. Видимо, мой внешний вид у них никак не вязался с вождением автомобиля. «А выкуп как же?» — нарушила повисшее молчание бабушка. «Ой, да нафига это вообще?» — скривилась Наташа. «Что значит «нафига»?» — снова включилась тетя Вера. «Положено так, или твой хахаль что думает, просто так тебя в машину посадит и увезет, что ли? Галку надо позвать, она все в лучшем виде сделает», — изрекла бабушка. «Бабуля, твоей Галке уже 100 лет, прокричала Наташа. «Ну так и что теперь, не звать ее?» — всплеснула руками бабушка. «Ой, мамочки», — прошептала мне на ухо Ева, — «я за утро свадьбы тут посидею». «Терпи, боец Ева», — прошептал я ей в ответ. «Наташу нужно отсюда спасти». Так-то я ее понимал. «Мы сейчас поболтаем и уйдем, а Еве, как свидетельнице, придется провести в этом доме несколько часов, до того момента, как дядя Вова не приедет и не заберет их обеих отсюда». А второй день снова выступила вперед тетя Вера, когда вопрос с выкупом был решен в пользу бабули, а я про себя отметил, что заезжать дяде Вове нужно будет скорее в 11, а то мы рискуем опоздать в ЗАГС. «Никакого второго дня», — быстро сказала Наташа. «Тихая свадьба в кафе, и все». «А тамада?» — снова выкрикнула бабушка. Через минут 40, взмокшие от напряженных споров, мы вывалились, наконец, обратно в сени. «У тебя тут все время так?» — тихо спросила Ева, зашнуровывая кроссовки. «Я думала, будет хуже», — хихикнула Наташа. Тут внутренняя дверь скрипнула, и в сени выскользнула Наташина мама. «Наташенька, я так рада за тебя», — шепотом замурлыкала она и быстро обняла Наташу. «Ребята, вы такие замечательные, я так рада, что у Наташеньки есть такие друзья». «Мам, перестань», — Наташа высвободилась из объятий мамы. «Девочка моя, скажи честно, вы же второй день задумали для друзей устроить, так?» — все в том же мурлыкающем тоне спросила Наташина мама. «И не надо так на меня смотреть, я же твоя мама, и я знаю тебя лучше, чем ты думаешь». «Ничего подобного», — не моргнув глазом, соврала Наташа. «Моему жениху 40, он все эти традиции вертел на одном месте». «Ладно, не хочешь — не говори», — примирительно сказала Наташина мама. «Все равно я за тебя очень рада и очень-очень тебя люблю». Наташа резко отшатнулась, уворачиваясь от второй попытки матери ее обнять, и торопливо выскочила за дверь на улицу. Догонять Наташу нам с Евой пришлось бегом, потому что за порогом Наташа ускорилась и помчалась на своих длинных ногах с такой скоростью, что успеть за ней шагом было проблематично. «У тебя очень милая мама», — сказала Ева, когда мы, наконец, свернули и перешли на обычный прогулочный шаг. «Почему ты не хочешь позвать ее на второй день? Мне кажется, что она всем понравится». «Вот уж нет», — Наташа резко мотнула головой. «В смысле, да, конечно понравится, это она умеет, но звать ее к нам — ни за что». «Как скажешь, моя королева», — быстро ответил я, до того, как Ева начнет приводить аргументы, и предупредительно сжал ладонь Евы. «Нам в любом случае важнее, чтобы тебе было хорошо. Раз ты не хочешь, значит, у тебя есть на то причины». «Да, конечно», — тут же согласилась Ева. «Как ты скажешь, так и будет». «Фух», — Наташа остановилась и посмотрела на нас своими инопланетными глазами. «Спасибо, что согласились. Я понимаю, что это все ну такое себе. Мне самой страшно неудобно, что пришлось вас в это втягивать. Но дядя Вова настаивает, что должна быть свадьба с родственниками. А если бы не вы, то они могли бы вообще взбрыкнуть и... В общем, спасибо. По-другому никак, моя королева», — улыбнулся я. «Блин». Наташа вскинула руку и посмотрела на часы. «Мы уже 20 минут как должны быть в Фазенде. И еще и не в ту сторону идем. Мы за тобой бежали», — засмеялась Ева. «Да я знаю». Наташа хлопнула себя по лбу. «Это я себе». Ангелочки выглядели такими гордыми и довольными собой, что я прямо умилился. Ну, то есть им было чем гордиться, на самом деле. Их новая песня реально была хороша. Прямо рок-баллада. Не то, чтобы уровня Металлики, но уже где-то рядом. Причем сочинили и отрепетировали они ее втайне от меня. Вадим, ясное дело, приложил к этому руку. Скорее всего, даже музыка была на этот раз его, а не Кирилла. Это даже слишком хорошо, подумал я, но вслух говорить этого не стал. Как и делиться своими мыслями на этот счет. Вряд ли новая работа станет хитом, как те же «Темные тени», именно из-за своего качества. Хоть я мысленно еще и похихикивал, называя себя продюсером, но в этой теме так или иначе начинал разбираться. Хитом становится вовсе не объективно лучшая композиция, а та, которая подходит не только конкретным слушателям, а всему городу, времени, ситуации. На новокиневских сценах от рок-групп ждут определенного уровня и качества. И если он ниже или выше этого уровня, то песня пролетает мимо. Если ниже, попадает в раздел «фу». А если выше, то ее как будто просто не слышат. Слепое пятно. Типа, не может тут быть групп уровня Металлики, точка. Пока что это была гипотеза, конечно. Просто мысль, которую я про себя отметил и покрутил в голове, чтобы проверить и обдумать как-нибудь потом. «Я бы ее слушала и слушала», — сказала Наташа. «А можете еще сыграть?» «Обязательно», — вместо ангелочков ответил Вадим. «Но чуть позже. Сейчас у меня есть тост». «О-о-о, тост», — оживился сенсей. «Слушайте, я уже вам говорил, что это отличное местечко. Прямо место силы. Аура такая удивительная. Дарья молодец, это точно», — покивала Наташа. «Тут теперь так уютно стало». «Дарья, это кто?» — спросил сенсей. «Управляющая», — вместо Наташи ответил я. «И она реально молодец. За то короткое время, пока она тут рулит, изменения были прямо-таки разительные. Ну, из тех, которые можно было устроить без капитального ремонта. Во-первых, теперь тут был нормальный гардероб. Нашу ширму-загородку из гвоздей и палок демонтировали и отстроили нормальную такую раздевалку. С дверью и замком, все как надо. Даже номерки на крючках теперь висели. Такое впечатление, будто ее сюда перетащили готовое из какого-то ДК. Не исключено, что это и правда было так. Зная Колимбу, запросто могу предположить, что он как-то влез в разграбление брошенного на произвол судьбы кинотеатра, подогнал ко входу машину с парой добрых молодцев, разобрал стойки с крючками и загородки, перевез сюда и тут собрал. В принципе, неважно, как именно Дарья этого добилась. Главное, что нормальный гардероб теперь в Фазенде был. Второе изменение коснулось бара. Опять в том же ключе, самоделку снесли, нормальный воткнули, с подсвеченной витриной, холодильником, стойкой и высокими табуретами. Плюс к этому на унылых бетонных стенах появились зеркала в вычурных рамах. Выглядели они здесь настолько чуждо, что смотрелись идеальной гармонией. Даже не представляю, откуда такие вообще можно было заполучить. Вряд ли хозяин клуба настолько расщедрился, что купил два десятка зеркал в золоченых рамах. Но само их появление добавило Фазенде плюс 100 к стильности. И даже то, что одно из зеркал треснуло почти напополам, никак общую картину не портило. «Сюда бы еще люстру хрустальную», — сказал Бильфигер. «Так, все отвлеклись». Вадим постучал вилкой по стакану в своей руке. «Тост, готовы? Эй, у меня еще не налито». Астарот подскочил к столу, возникла небольшая толчая с остальными ангелочками, звон бутылки об стаканы. Но через минуту все повернулись к Вадиму. «Давайте за рок-виски, браво», — сказал он. «Я на самом деле вчера задумал долгую и метафорическую речь, но сейчас понял, что ну его, этот пафос. Так что давайте просто за то, чтобы наш с вами фестиваль прошел на ура. Времени осталось совсем чуть-чуть, но это же нам не помешает, точно. За фестиваль, зашибись все будет, ура!» Стаканы зазвенели, ангелочки и особо приближенные сгрудились вокруг стола с закусками. Позавчера на концерте сенсей Астарот насел на нас с Наташей и попросил устроить для них маленький сейшн в Фазенде. Мол, чисто для своих, немного поиграть, немного закусить. Знаковая дата, все-таки. Ты же понимаешь, честно говоря, я не сразу понял, но благо не успел ничего лязгнуть. Так-то Вове Вильялу было положено знать, что 28 мая у нас считается днем рождения группы. И исполнилось ей уже 3 года с того момента, как несколько одноклассников решили, что будут вместе играть рок-музыку. У меня есть еще кое-что в подарок, но я вам его покажу чуть попозже, сказал я. Сначала для Наташи еще раз новую песню. Как называется, кстати? Ой, а я даже не знаю. Астарот посмотрел на Вадима. «Дорога в никуда», подумав, сказал Вадим. «Я хочу под нее наш танец», сказала Наташа, ерзая на месте от нетерпения. «Боюсь, в Элегии места для музыкантов нет», — хмыкнул я. «Нет-нет, не в Элегии», — засмеялась Наташа. «На второй день, когда для своих, здесь, свадебный танец», — Вадим с сомнением покачал головой. «А не слишком грустная песня, она про одиночество все-таки». «Нет, она отличная», — заявила Наташа. «Играйте уже». Ангелочки снова заняли свои места на сцене. Астарот стоял, Надя сидела у него в ногах и обеими руками держала микрофон. «Когда-нибудь ты оглянешься назад, увидишь тлен, надгробия и камни». Кирюхина гитара разразилась пронзительным соло. Я прикрыл глаза, представив себе стадион, ревущую публику, огненные фонтаны. «Блин, реально, слишком хорошо. Это для стадиона песня, а не для фазенды, пусть даже слегка и облагороженной стараниями прилежной и ответственной Дарья. Впрочем, на рок-виски «Браво» ведь как раз стадион будет, так что, надо на английский песню перевести, вот что», — сказал я, когда мелодия смолкла. «Зачем?» — нахмурился Астарот. «Я так себе английский знаю, буду как этот, ну, помните, тот придурок психанутый, который на прослушивании в рок-клубе по-английски пел. Записать и отправить в Штаты или в Британию», — хмыкнул я. «Да ладно, забейте. Просто пришла в голову внезапная такая мысль». «Ха, ну да, внезапная мысль», — скептически усмехнулась Света, деловито выкладывая на стол новые закуски. «Знаешь, Вова, я уже ничему не удивляюсь. Только вот сейчас подумала, что впервые тебя увидела тогда, на рок-провинции. Мне казалось, что это так давно было, а на самом деле, ТССС, я прижал палец к губам. Это и было давно, и в другой стране вообще. А что там у тебя был за сюрприз?» — нетерпеливо спросил Бильфигер. «Ах да, сейчас, я пошарил в своей сумке и вытащил видеокассету. Видик у нас здесь был, как видеосалон Фазенду тоже использовали. Просто эта идея как-то не нашла отклика, но видик остался. Я воткнул кассету в гнездо, включил висящий под потолком телевизор. Синий экран сменился мрачноватым видом хрустальной люстры из столовой в городе Омск. О, это же клип!» — обрадованно заорал Бегемот. «А я уже и забыл, что мы его снимали». «Тихо!» — шикнула Света, обнимая его за плечи. «Давайте посмотрим».